сначала сказал, что Клодия была в желтом, что увидел желтое пятно, всплывшее из-под воды, а затем заявил, что на ней была синяя блузка. Почему, Коттон? Не знаю. А если он солгал в этом, значит, мог лгать и в остальном. Разве не могли они вместе с Клодией прикончить Джози? Не знаю. Откуда появились $20,000, Коттон? А может, это дивиденды с акцией? Может быть. Тогда почему она просто не положила чек на свой счет? Деньги были наличные, Коттон. Наличные? Где она их взяла? Сумма-то не маленькая. 20 кусков в придорожной канаве не валяются. Не валяются. А я знаю, где можно получить 20 000 наличными, Коттон. Где? В страховой компании. Когда кто-то умрет. Карелла решительно кивнул. Так, надо будет кое-куда позвонить. Ведь должны же были эти чертовы деньги откуда-то взяться. Удачным оказался шестой звонок. Ответил Карелле Джеремон Додд, представитель Security Insurance Corporation. Имя Джози Томпсон он вспомнил сразу. О да, страховку мы выплатили в июле. А кто обратился за ней, мистер Додд? Ну, кому она отписана, разумеется. Одну минуточку, я возьму папку. Не кладите трубку, пожалуйста. Карелла нетерпеливо ждал. На другом конце провода он слышал голоса, но слов не разбирал. Хихикнул женский голосок. И Стив подумал, кто это и кого целует за водоохладителем. Наконец он вновь услышал Додда. «Здесь она, Джозефина Томпсон. Страховку получила Клодия Дэвис». «Ага, а вот еще». «Что еще?» «Девушки застрахованы взаимно». «Что это значит?» «Они двоюродные сестры. Обе застраховали жизнь. Одна в пользу мисс Дэвис, вторая в пользу Томпсон». «Очень интересно. На крупную сумму?» «Нет, очень маленькую». «Какую?» «По-моему, на 12 500. Секундочку, проверю». «Да-да, именно так». «И мисс Дэвис обратилась за страховкой после смерти сестры, так?» «Да». «Вот, Джозефина Томпсон утонула в Треугольном озере 4 июня. Клодия Дэвис прислала страховой компании полис, свидетельство о смерти и решение суда. И вы выплатили ей деньги. Требование было законным». «А вы посылали кого-нибудь в Triangle Lake на проверку?» «Да, но это была обыкновенная формальность. Нам вполне достаточно решения суда». «Какого числа вы выплатили страховку?» 1 июля. «Вы послали ей чек на 12 500? «Нет, сэр». «Вы же сказали». «Она была застрахована на 12 500. Все верно. Но в полисе было особое условие. И поскольку смерть наступила в результате несчастного случая, нам пришлось удвоить сумму. 1 июля мы отослали мисс Клодии Дэвис чек на $25,000. В работе полиции секретов нет. Ничто не укладывается в заранее составленную схему. Завязкой дела обычно становится появление трупа, но никакого драматического развития событий затем, как правило, не следует. Это не кино. В жизни действуют обыкновенные люди, возникают запутанные мотивы, мелкие непонятные детали, совпадения, неожиданности. В сочетании Они дают некоторую последовательность событий.